Глава третья. Сумрак. Где-то вдалеке, в одном из глубинных залов храма, часы пробили третий час до полудня. Солнце должно быть уже достаточно высоко, хотя тени все еще довольно длинные. Обычно в этот час мастер отправлял меня в город, чтобы провести утреннюю проповедь и справиться о делах в младших храмах. Но последнее время все было не как всегда. С глухим стуком я стукнул кулаком по стеклу палаты, в которой разместили Лизу, и отвел от нее взгляд. Эшли поставил ей капельницы. Организм насыщался питанием и кислородом, а сменяющие друг друга лораны в стерильных костюмах подходили к ней каждые несколько минут, проверяя основные жизненные показатели. Больше внутрь никого не пускали, слишком сильно опасаясь за состояние избранной. Беззвучно рассмеявшись, я отошел в сторону. Реган, который сидел на скамье рядом, поднял на меня тяжелый взгляд. Мне не нужно было слов, чтобы прочитать в его взгляде молчаливый вопрос, и покачал головой, жестом давая понять, что все в порядке. Избранная. Для них всех она избранная, призванная, чуть ли не рожденная для того, чтобы восстановить популяцию драконов. А сам я сейчас смотрел на нее и видел хрупкую, измученную девушку со стальным стержнем внутри. Кто она? Я задавался этим вопросом уже несколько дней, но не мог найти ответа. Теперь же, после того, как Писание приоткрыло завесу тайны нашего прошлого, догадки становились все фантастичнее. «Ритуал готовили 300 лет», — произнес я, когда один лоран в очередной раз сменил другого. «А Лиза родилась всего лишь 20 лет назад. Как думаешь, мог ритуал повлиять на то, что она появилась на свет?» «Магия не может зародить жизнь», — покачал головой Реган. «А сделать человека драконом?» Он с сомнением пожал плечами. «Не думаю. Ты рождаешься либо человеком, либо драконом. Третьего не может быть дано». Я сел рядом с братом на скамью и откинулся затылком к холодной стене. Она прибыла из мира без магии, родилась человеком, а здесь обернулась золотой драконицей. Как это возможно? Реган не ответил, и я продолжил. В Писании говорилось, что золотые драконы, населявшие тот другой мир, сочетали в себе все стихии и были заведомо сильнее стихийных собратьев. Но Верегия по своей природе не может порождать золотых драконов. Значит, Лиза заранее была рождена золотой? «Даже если и так, что с того?» Я не ответил. Да что было отвечать? Действительно, от того, что мы поймем ее природу, вряд ли что изменится. Поэтому я встал и со вздохом вышел из помещения. Задания у меня не было, смысла делать хоть что-то тоже. Поэтому оставалось только бесцельно бродить по коридорам храма, вновь и вновь возвращаясь в башню лекаря, чтобы посмотреть на бедную Лизу. Одна мысль не давала мне покоя все это время. Если Веригии недостаточно силы, чтобы порождать золотых драконов, достаточно ли ее, чтобы поддерживать в них жизнь? 300 лет из года в год жрецы храма вновь и вновь наполняли силой его сердца до тех пор, пока не пришло время выпустить ее. В тот день в храме собралось столько народу, сколько не было никогда. Для проведения ритуала требовались усилия всех — и жрецов, и тех драконов, которые не утратили еще способности к порождению жизни. В этом было условие проведения ритуала. Я долго изучал все записи относительно ритуала, которые были сделаны прежними архонтами, и долго пытался понять, в чем суть присутствия половозрелых драконов. В конце концов пришел к выводу, что призванное будет создано с помощью этой силы жизни. Но все произошло иначе. Открылся портал. Помещение залило ослепительным светом, от которого попадали в обморок жрицы-человечки, помогающие в проведении ритуала. А в сердце храма лежала совершенно обнаженная девушка с черными волнами волос, чувственными пухлыми губами и налитой грудью. Лизу быстро перенесли на постамент, подготовленный заранее для избранной. Драконов оставили ждать, когда она очнется, а жрецы, включая меня, ушли в другое помещение, чтобы решить, как действовать дальше. Меня почти сразу отправили к покоям, подготовленным для избранной, осмотреть их, удостовериться в безопасности и охранять. И времени на раздумья было много. Почему портал? Ее перенесло из другого мира. И эта процедура не требует того колоссального количества силы, которое копило сердце 300 лет. И если задача заключалась в том, чтобы избранную перенести из другой точки пространства, достаточно было создать нечто вроде компаса, указывающего направление. И за пару лет драконы прошерстили бы все миры и достали бы избранную из-под земли. Воздух вокруг затрясся, и я встал как вкопанный посреди безлюдного коридора, пристально глядя в пространство. Мысли тут же замолкли, оставив меня наедине с храмом. За годы, проведенные в нем, мы с храмом стали, если не одним целым, то создали такую тесную связь, что его волнение мгновенно передавалось мне, словно брату-близнецу, который на расстоянии чувствует, когда с другим становится дурно. Я подошел к стене и уперся в нее лбом, стараясь уловить источник волнения, а через несколько мгновений уверенно побежал в верхний храм, туда, где расположились залы с посадочными площадками. Он считал, что явились незваные гости. Гости, которых храм принимать не хотел. 12 лестничных пролетов, несколько галерей и переходов, еще 3 этажами выше, и я чуть не лбом столкнулся с Джефферсоном, который выскочил из коридора, ведущего к святилищу. «Наверху!» — коротко сказал он, и мы побежали выше. За спинами раздавались звуки шагов. Другие жрецы наверняка тоже спешили в большие залы. Если бы на храм было совершено нападение, мы бы наверняка опоздали. Нагнав циклопа и немого на самом верху, мы все вместе вбежали в залу, в которую уже вошла некрупная песчаная драконица, а за ней в соседнюю арку влетела другая, ледяная. Циклоп обернулся драконом и угрожающе взревел. Не теряя времени, я кувырком отскочил в сторону, на лету обернулся и встал рядом с циклопом, обернувшись к ледяной драконице и приняв боевую стойку. «Успокойтесь!» — проговорила песчаная. Не прекращая шагать на нас, она приняла человеческий облик. Ледяная встала чуть в стороне, подергивая бледно-голубым хвостом. Джефферсон протиснулся между мной и циклопом. Он не стал оборачиваться драконом, но я все же не торопился возвращаться к человеческому облику. Храм беспокоился. Женщины оставались мне незнакомыми. «Аманда де Раго собственной персоной», — проговорил Джефферсон, и я невольно перевел взгляд на женщину. Несмотря на абсолютно седые волосы и выраженные признаки старения на лице, тело ее сохранило силу и энергичность, а одевалась она так, что мало какой дракон обошел бы ее стороной, дая она хоть единый намек на близость. Штаны на ней обтягивали точеные ягодицы и стройные ноги, слабо затянутый корсет вздымал округлости груди, а на предплечьях красовались браслеты-артефакты. Аманда де Раго, настоятельница далеких стуж. «Я слышала, Мефисто погиб. Как жаль. Он был хорошим любовником, пока его не охомутала человечка, даже несмотря на то, что достоинство у него совершенно недостойного размера. Он умел работать языком». Я едва сдержался от того, чтобы угрожающе зарычать. Даже при жизни оскорблять мастера не имел права никто, но тогда он хотя бы сам мог защитить свою честь. «Будь добра, ближе к делу», — сухо ответил Джефферсон. Храм вновь заволновался, и я принял еще более низкую стойку, одновременно собирая свою силу в тугой узел, чтобы при необходимости использовать ее в любой момент. Циклоп рядом со мной зарычал, а другие жрецы медленно разошлись в стороны. Я их не видел, но знал, что некоторые из них пошли в соседние залы. «Ты кто такой, мальчик?» — спросила настоятельница, и в этот момент я увидел за ее спиной в просвете арки несколько точек в утреннем небе. Еще драконы. «Исполняющий обязанности Архонта, жрец Джефферсон», — представился он. «И требую объяснить причины вашего появления в храме золота». «А, так ты теперь здесь главный. И снова Артес. У вашего брата нездоровое желание управлять этим миром. У Мару, впрочем, тоже. Но вы это делаете особо извращенным способом». «Если вы не собираетесь отвечать на мои вопросы, то прошу на выход». В голосе Джефферсона появились угрожающие нотки. «Прекрати волноваться, мальчик», — хмыкнула настоятельница и обернулась на все более четкие силуэты драконов в небе. «Твой хлеб мы отнимать не собирались. Сейчас все соберутся и поговорим». «Нет, вы сейчас же скажете, что вам здесь нужно, или нам придется силой выставить вас из храма!» — рявкнул Джефферсон, уже не пытаясь играть вежливость. Поддерживая его, я хлестнул хвостом о каменный пол. Ледяная драконица со вздохом приняла человеческий облик и примирительно произнесла: Давайте перестанем угрожать друг другу. Соберемся вон за тем столом и все обсудим. Да, Аманда?» Настоятельница фыркнула. «Сначала дождемся всех остальных». «И позовите совет, будьте добры», — добавила ледяная драконица. «Места здесь всем хватит». Джефферсон раздраженно выдохнул и, не оборачиваясь, приказал. «Туман, созови старейшин сейчас же!» «Сию минуту, мистер Джефферсон!» — раздался позади голос собрата. «И прикажи своим цепным псам принять человеческий облик. Разговаривать в такой обстановке я не согласна», — надменно произнесла настоятельница, шагая к выбранному столу на 20 персон. «Пока все не будут здесь и не перестанут угрожать храму, они будут стоять на стороже». «Храм все еще нас боится?» Настоятельница села на первый попавшийся стул, обернулась к нам в полоборота и закинула ногу на ногу, сцепив руки замком на колени. «Глупенький какой! Теперь уже поздно что-либо с ним делать. Силы Веригиева уже высосали. Назад пути нет». Джефферсон не спешил присаживаться за стол переговоров. Он остался стоять рядом со столом, поглядывая на подлетающих драконец, и пальцы его были напряжены. Бросив на него короткий взгляд, я убедился в том, что кожа Архонта начала поблескивать металлом, и вновь сосредоточился на гостях. Я был еще совсем птенцом, когда это произошло. Драконицы далеких стуж объединили свои силы, стремясь уничтожить сердце храма, якобы для предотвращения истощения Веригии. И теперь храм боялся их. Его стены вибрировали, призывая нас защитить его. «Мы выполняли задание праматери», — возразил Джефферсон. «Она бы не допустила уничтожения мира». «Согласись, в этом были некоторые сомнения после того, как она прокляла собственных потомков. Впрочем, именно о ней мы и хотели поговорить». В это время драконицы долетели, и теперь одна за другой врывались в зал сквозь арки, поднимая в зале вихри. Останавливаясь внутри, они осматривались, оборачивались в женщин и проходили за стол, чтобы устроиться рядом с настоятельницей. Последней влетела черная драконица. Ее чешуя отливала серебром, миндалевидные глаза были подчеркнуты изящными белыми линиями, и я с трудом подавил желание выйти из боевой стойки. Она тем временем приняла человеческий облик. Темные, когда-то из сине-черные волосы, теперь казались серыми из-за частой седины, но они по-прежнему осыпались густыми волнистыми прядями на шею. Глаза все так же весело смотрели на мир, хотя губы были серьезно поджаты. На короткое мгновение наши взгляды соприкоснулись, и я заметил короткую улыбку, которую драконица тут же скрыла и поспешила за остальными. Я с трудом узнавал собственную мать, которую не видел так давно, что почти забыл, как она выглядит и как звучит ее голос. Единственная женщина, которая не отказалась от меня, несмотря ни на что. И наверняка большая часть ее седых волос была подарена мною. А ведь ей всего 600 лет. Как рано она постарела. «Вот мы и на месте», — провозгласила настоятельница. «Можете присаживаться». Джефферсон неторопливо отошел от стола, жестом призывая нас к себе. Жрецы стянулись в небольшой круг, и Архонт негромко произнес: «Сумрак, Циклоп, Шрам и Стайлс, остаетесь со мной. Внимательно следите за монашками. Я не представляю, что от них можно ожидать. Остальные распределитесь по плану «Тихая заводь». Ни единым жестом не выказав, о чем шла речь, мы молча разошлись в разных направлениях. Следуя приказу, я занял место примерно по центру стола напротив женщины, чтобы видеть каждую из них. Джефферсон сел во главе стола, рядом с настоятельницей. Руки его все еще блестели металлом, он ей не доверял. «Что ж», — произнесла она, когда все оставшиеся в зале заняли свои места за столом. «Пока мы ожидаем старейшин, поведайте мне о последней связи с праматерью». «Это было всего 10 часов назад, а вы уже здесь», — заметил Джефферсон. «Вы подозрительно хорошо осведомлены». «У меня есть свои источники, мальчик», — усмехнулась настоятельница. «И если бы я хотела сделать что-то с вашей ненаглядной малышкой, то ее давно уже не было бы в живых». Джефферсон был хорошей заменой мастеру. У него ни единый мускул на лице не дрогнул, ни от ее слов, ни от пренебрежительного тона. Вместо ответа он хлопнул по колокольчику на столе, и звон его понесся по глухой трубе в глубину храма. «Вы провели в пути несколько часов. произнес он в ответ на вопросительный взгляд настоятельницы. «И наверняка проголодались. К тому же холодный чай способствует продуктивной беседе. И все же, прежде чем мы поделимся с вами информацией от праматери, может, все-таки объясните причину своего неожиданного визита?» Кашлянула настоятельница и положила руки на стол. «Что ж, к делу так к делу. Нам стало известно, что у вас возникли определенные трудности. Признаться, я успела изменить свою позицию относительно затеи с сердцем храма и даже болела за успех кампании. Если вы сейчас провалитесь, позволив избранной погибнуть, все будет зря. Я этого допустить не могу». «Не вы ли пытались уничтожить сердце, чтобы у нас ничего не вышло?» «К этому вопросу мы вернемся в том случае, если спасти малышку не удастся. Тогда у вас не останется иного выбора, как кроме последовать нашему пути». «Вы думаете, что сможете спасти избранную?» — иронично вскинул бровь Джефферсон. «С ней работает один из лучших врачей Веригии». «Этот врач такой же мальчик, как и ты сам. Сколько тебе? 5 сотен? 7? Ты не знаешь, на что способна драконья кровь, особенно если речь идет о золотой драконице, которую вы умудрились притащить в наш мир». «Удивите меня!» Джефферсон склонился над столом, скрестив пальцы. Настоятельница подалась навстречу. «Сначала вы меня. Расскажите о писании». «Ха! Что ж!» Усмехнувшись, он откинулся к спинке стула и принял расслабленную позу. «Слушайте! Большой тайны в этой истории нет!» И он принялся в подробностях пересказывать все, что мы успели увидеть в святилище до того, как Лиза потеряла сознание. Все женщины напряженно молчали, так внимательно глядя на Джефферсона, что он должен был уже задымиться, и только одна из них, Мелисса Артас, то и дело бросала на меня короткие взгляды миндалевидных глаз. Когда Джефферсон закончил, в зале воцарилась тишина. «Выходит, мы были правы», — произнесла грозовая драконица, постукивая пальцами по столу. «Праматерь действительно жива и действительно существует в нашем мире». «Если бы сомневались в ее существовании, мы бы не основали храм богини», — заметил Джефферсон, и настоятельница раздраженно махнула рукой. «Называть ее богиней крайне неуместно, мистер Джефферсон. Она все-таки драконица, хоть и в некотором роде развоплотившаяся, но все же одна из нас, и мы все так или иначе ее потомки». «История об этом умалчивает, но мы полагаем, что из мира Леви могли явиться и другие драконы, укрываясь от войны», — добавил циклоп. Женщины задумчиво закивали. В это время в зал вошли старейшины в сопровождении тумана. Трясущийся пожилой Дерагу был в кресле на колесиках, которое толкал перед собой Саргон, ворча при этом себе под нос. Видимо, молодого помощника брать с собой на встречу с драконицами не стали. Первыми к столу подошли Себастьян Варгас и отец. «Приветствуем вас, дамы!» — произнес ледяной, пронзив взглядом всех по очереди. «Что здесь происходит?» — спросил отец, глядя при этом на маму. Она с мягкой улыбкой встала, и глаза ее по обыкновению смеялись. «Прекращай, дорогой!» — произнесла она, приближаясь к нему, и принялась поправлять отвороты отцовской рубашки. «Не строй себя боку, мы же помочь пришли». «Не трогай меня, женщина!» — прорычал отец. «И я рада видеть тебя в добром здравии!» Мурлыкнула она и, подхватив его под локоть, потащила к столу. «Присаживайся, мы сейчас все обсудим». «С каких это пор женщины из далеких стуж заинтересовались нашими делами?» — поинтересовался старейшина Лоран. «Совсем скучно стало? Ваши мальчики уже не те?» «А у тебя юмор уже не тот», — ответила драконица из Лоранов. И тут я заметил, что если не считать жрецов, за столом сидело ровно по 2 представителя от каждого клана. Один старейшина и 1 женщина. Этот факт не укрылся и от взгляда Саргона. «Вы решили давить на нас с помощью родственных связей?» — спросил он, с прищуром глядя на настоятельницу. «Давить?» — деланно удивилась она. «Ни в коем случае. Думаю, мы и без этого сможем договориться». «О чем же мы будем договариваться?» — поинтересовался Лукас. Скрестив руки на груди, он сидел рядом со мной и словно специально даже не смотрел в сторону грозовой драконицы. Полагаю, вы здесь потому, что среди нас затесался доносчик, который передавал все новости прямиком из храма». «Лукас Мару», — улыбнулась настоятельница. «Прозорливый, своенравный и очень гордый молодой старейшина. Наслышана, наслышана». «А я наслышан о вашей способности уходить от ответа», — холодно ответил Лукас. «Помните, что каждый из нас имеет право вето, так что не советую меня злить». Старейшины одобрительно усмехнулись. Необычная картина. Главы всех кланов, объединившиеся против общего врага. Я хлопнул по столу, чтобы прекратить этот бессмысленный обмен колкостями, и, подняв голос, произнес: «Мы уже начали переговоры с представительницами далеких стуж. Они знают о состоянии избранной и готовы предложить свою помощь в восстановлении состояния ее здоровья». «Конечно, не бесплатно», — заметил Лукас. «Оплата не столь высока, как вы можете подумать», — ответила вместо настоятельницы ледяная драконица, убрав за ухо прядь белоснежных волос. «С этого дня мы хотим принять участие в деле избранной и просим принести отбор в далекие стужи. Там будет безопаснее». Повисла напряженная тишина, которую прервал Саргон. Он фыркнул. «Вы 300 лет делали все, чтобы остановить ритуал, а теперь мы вдруг должны вам довериться?» Настоятельница закатила глаза, а ледяная драконица твердо встретила взгляд старейшины. «Ритуал был опасен для тех драконов, которые еще остались в Эригии. Вам известно, что наши мотивы были продиктованы только стремлением защитить тех, кто еще остался в живых. Сейчас опасность миновала, и у нас нет причин входить с вами в конфронтацию». «Девчонка дело говорит», — медленно произнес Себастьян Варгас. «Потому что она твоя племянница?» — ехидно ответил Саргон, и я уже приготовился останавливать назревающий спор, но Джефферсон поднял голос первым. «Вы понимаете, что мы не можем полностью вам доверять. Однако...» — он обвел строгим взглядом присутствующих. «Однако вы правы. В далеких стужах будет безопаснее. Мы и сами собирались отправиться к вам, но ночью все изменилось». Женщины удивленно переглянулись. Старейшины возмущенно заголосили, и только жрецы с Лукасом сохраняли спокойствие, ожидая, когда станет тише. «И когда ты собирался нам об этом сообщить?» — поинтересовался отец. «После отбытия избранной. Мы тогда еще не знали, кто стоит за убийствами, и готовы были подозревать каждого. И вас, мистер Клод, в том числе». «Всегда восхищалась уровнем вашего взаимного доверия», — съязвила настоятельница. «Но так что, будем избранную из комы вытаскивать или пусть лежит?» «Будем», — мрачно ответил Лукас. «В таком случае, если нам удастся разбудить избранную, завтрашнего дня она живет в далеких стужах». «Не так быстро, дамочка», — прорычал Саргон, но отец перебил его. «Только если вы откроете двери монастыря для всех драконов!» Настоятельница улыбнулась. «Мы не сомневались, что придется потесниться, и подготовили для дорогих гостей целое крыло». «Я своего согласия еще не давал», — уперся Огненный. «Есть идеи получше?» — спросил Лукас. Я бросил на него короткий взгляд. В глазах Грозового замелькали отсветы крошечных молний, хотя в остальном он казался совершенно спокойным. «Лораны над ней уже несколько часов беспрерывно колдуют, а результата как не было, так и нет. Нам нужна любая помощь». Варгас медленно кивнул. «С этим я согласен. Однако с чего вдруг женщины монастыря способны вылечить болезнь, которую лучший лекарь Веригия не может даже опознать?» «С того, мальчик мой», — улыбнулась настоятельница, «что это может быть вовсе не болезнь». «Что это значит?» — нахмурился Лоран, которого это все явно задело. «Покажите мне избранную!» — вместо ответа потребовала настоятельница. «Если я не права, то мы немедленно покинем храм. А если моя версия все же окажется верной, то все объясню на месте». «Что ж», — Джефферсон со вздохом встал со своего места. «В таком случае прошу за мной».